Ты местный и столичный блат. Что у нас с Тюхой, товарищ Клич?» «Молчит», — сказал Клич, крывя ногти. «Никак не подъеду». «Надо думать», — мягко сказал Клейн. «Сначала думать, потом действовать». Позвонил телефон на стене. Филин встал, взял трубку. «У нас», — сказал он. «Товарищ начальник, вас». Клейн подошел, послушал, потом сказал. «Пришлите его в первую бригаду. Там и поговорим». «Надо заставить заговорить Тюху», — сказал Клейн и потер двумя пальцами лоб. «Нет смысла повторять вам, что только средствами морального принуждения». Открылась дверь. «Сюда», — сказал дежурный. Вошел длинный высушенный старик с горбоносым белым лицом, седой головой. «Садитесь, гражданин Шварц», — сказал Клейн. «И вот здесь, среди товарищей, излежите снова то, что вы мне говорили вчера. Вы ведь по тому же делу?» «Я по тому же делу», — уныло сказал старик и сел на подставленный Климовым стул. «Граждане из угрозыска, я очень прошу вас». Он склонил голову, и пряди длинных седых волос свесились вдоль щек. «Бандиты приходили ко мне, а не к Климбовским. Климбовские — случайная жертва. Я прошу вас выставить охрану у моего дома. Я боюсь за свою семью». «Но какие доводы у вас?» — спросил Клей. «Почему я должен выставить охрану к вам, а не к остальным 100 000 граждан нашего города?» «Вы не понимаете!» — закричал внезапно багровея и начиная задыхаться Шварц. «Что думают люди? Они думают, что Шварц богач. Эта публика не понимает, что я лишь маленький ремесленник. Я могу оправить бриллианты, но я не владею ими. А кто такой бандит? Разве он умный человек? Он такой же. И он думает, что Шварц богат, как 4 испанских короля. Они придут, я знаю». Все молча смотрели на него. Филин фыркнул и отвернулся. Остальные молчали. «Смеются», — с горечью сказал Шварц. «Он смешон, старик Шварц. Он так боится за свою драгоценную жизнь. Но старик Шварц боится не за свою драгоценную жизнь, уважаемая. Он умрет, а его семье надо кушать. А кто будет кормить 4 пожилых женщин, для которых я работаю? Без меня им долго не протянуть. Приставьте ко мне охрану, гражданин главный начальник. Я заплачу». «Гражданин Шварц», — медленно сказал Клейн, — «я понимаю вас, но мы не можем приставить охрану к вам или вашей квартире. Не можем». Шварц опустил голову, долго думал, потом встал. «Они убьют меня», — сказал он. «Это здесь», — он положил ладонь к сердцу. «Я знаю. Я не придумал это. Они убьют меня, а вам будет стыдно». Изгорбленный, длинный, он медленно вышел в коридор. Филипп захохотал. «Ха, чучело!» Клич и Клейн одновременно взглянули на него, потом друг на друга, и опустили головы. «Товарищ Клич, ко мне, остальным на работу», — приказал Клейн и вышел из комнаты. На обед Стаса и Климова повел Потапыч. Старик почему-то был привязан к этим двоим. Решили идти не в Нарпитовскую столовую, а в культурный отдых семинар.